Ко всему еще в это самое время Пастернак узнал от отца, жившего тогда в Мюнхене, что более чем великий и более чем прославленный поэт Райнер Мария Рильке считает очень хорошими его стихи. И в порыве решился написать своему кумиру благодарность за неожиданную похвалу. Из обмена комплиментами родилась взаимная симпатия. Русский и австриец обнаружили, что они братья по духу. С другой стороны, Бориса Пастернака удивило обнаруженное им в процессе переписки некоторое сходство личностей Райнера Марии Рильке и Марины Цветаевой. И он сообщил о своем открытии, об этой духовной общности обоим своим друзьям. Марина, всегда искавшая всемирности поэзии, немедленно включилась в игру, заключавшуюся в обмене письмами-исповедями. Она восхищалась Рильке, Рильке восхищался ею, оба восхищались Пастернаком. Подобная гармония граничила с чудом. Письма летели из Москвы в Сен-Жиль-Сюрви, и из Сен-Жиль-Сюрви через Глион-Сюр-Этерите в швейцарском кантоне Во в уединенный замок Мюзо, или в Вальмон, или в Сьер, или в Рагоц, курорты, где в санаториях лечился Рильке. Райнеру Марии Рильке был тогда почти 51 год, он болел туберкулезом, знал, что уход близок, и мечтал углубить свою связь с потусторонним миром. Пастернак не мог не выносить дальше удушающую обстановку советского режима, не решиться на испытания, которые сулила эмиграция, отступая перед этим решением. Марина страдала от потери родины-матери, но не имела ни малейшего желания туда вернуться. Она писала Рильке: «Райнер Марии Рильке, смею ли я так назвать вас? Ведь вы воплощенная поэзия, должны знать, что уже само ваше имя — стихотворение. Райнер Мария — это звучит по-церковному, по-детски, по-рыцарски. Ваше имя не рифмуется с современностью, оно из прошлого или будущего, издалека. Ваше имя хотело, чтобы вы его выбрали. Мы сами выбираем наши имена, случившееся всегда лишь следствие». Ваше крещение было прологом к вам всему, и священник, крестивший вас, поистину не ведал, что творил. Вы не самый мой любимый поэт. Самый любимый — степень. Вы — явление природы, которое не может быть моим и которое не любишь, а ощущаешь всем существом. Или еще не все? Вы — воплощенная пятая стихия, сама поэзия. Или еще не все? Вы — то, из чего рождается поэзия, и что больше ее самой — вас. Письмо от 10 мая 1926 года. На самом деле, по почтовому штемпелю судя, отправлено оно было 8-го, но Марина датирует его 10-м, днем, когда, как она предполагает, Рильке это письмо получит, стараясь таким образом преодолеть, как пишут подготовившие переписку к печати Азадовской Пастернак и Пастернак, разделяющие их пространство и время. Цитируется по книге Райнер Марии Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева, письма 1926 года, Москва, книга 1990, страница 85, примечание переводчика. Чуть позже она начинает говорить ему «ты». «Чего я от тебя хочу, Райнер?» «Ничего. Всего. Чтобы ты позволил мне каждый миг моей жизни поднимать на тебя взгляд, как на гору, которая меня охраняет, словно каменный ангел-хранитель». Растроганный подобной честью, оказанной ему никогда им не виданной и недоступной восторженной своей почитательницей, Райнер Мария отвечает Цветаевой в том же тоне. 10 мая еще не кончилось, и странно, Марина, Марина, что над заключительными строками вашего письма, вырвавшись из времени, совершив рывок в то неподвластное времени мгновение, когда я читал вас, вы написали именно это число. Вы считаете, что получили мои книги 10-го, отворяя дверь, словно перелистывая страницу. Но в тот же день, 10-го, сегодня, вечное сегодня духа, я принял тебя, Марина, всей душой, всем моим сознанием, потрясенным тобою, твоим появлением, словно сам океан, читавший с тобой вместе, обрушился на меня потопом твоего сердца. Что сказать тебе? Ты протянула мне поочередно свои ладони и вновь сложила их вместе. Ты погрузила их в мое сердце, Марина, словно в русло ручья. И теперь, пока ты держишь их там, его встревоженные струи стремятся к тебе. Не отстраняйся от них. Чувствуешь ли ты, поэтесса, как сильно завладела ты мной, ты и твой океан?»